Артур Конан Дойл. Происшествие в Вистерия Лодж. Часть первая. Странный случай с мистером Джоном Скоттом Эклзом. Как значится в моем блокноте, то было холодным ветреным днем в конце марта 1892 года. Когда мы завтракали, Холмсу принесли телеграмму, и он сразу же нацарапал ответ. Мой друг ничего не сказал по этому поводу, но видно было, что полученное известие занимает его мысли. Но он с задумчивым лицом стоял у камина, курил трубку и время от времени поглядывал на телеграмму. Внезапно он повернулся ко мне, и в глазах его появился озорной блеск. — Полагаю, Уотсон, вас теперь можно считать литератором, — сказал он. «Как вы понимаете слово «гротеск»?» «Что-то странное, необычное», — откликнулся я. Холмс покачал головой. «Здесь явно имеется в виду нечто большее. Чувствуется скрытый намек на что-то трагическое и ужасное. Если вы припомните некоторые из историй, которыми мы пугали долготерпивую публику, то поймете, как часто гротеск перерастает в преступление. Вспомните то небольшое дельце с лигой рыжеволосых. Сначала это был сплошной гротеск, а вылилось все в отчаянную попытку ограбления. Или, например, наиболее гротескный из наших дел случай с пятью зернышками апельсина, под оплекой которого оказался заговор убийц. Так что слово «гротеск» заставляет меня теперь быть настороже. — А что, в тексте есть это слово? — спросил я. Холмс прочитал телеграмму вслух. — Со мной только что произошла невероятная гротескная история. Можно ли обратиться к вам за советом? Скотт Эклз, почтовое отделение Чаринг-Кросс. — Мужчина это или женщина? — спросил я. — Разумеется, мужчина. Ни одна женщина не стала бы посылать телеграмму с оплаченным ответом. Она просто пришла бы сама. — Вы его примете? — Дорогой Уотсон, но вы же знаете, как я скучаю с тех пор, как вы упрятали в тюрьму полковника Каразерса. Мой мозг подобен гоночному мотору, который разлетится на куски, если не будет выполнять работу, для которой предназначен. Жизнь стала скучной. В газетах пусто. Риск и романтика, похоже, перевелись в уголовном мире. А вы еще спрашиваете, готов ли я заняться новым делом, каким бы тривиальным оно ни грозило оказаться. Но вот если не ошибаюсь, и наш клиент... На лестнице послышались размеренные шаги. И через несколько мгновений в комнату, постучавшись, вошел крепкий высокий мужчина с седыми бакенбардами, имевший весьма серьезный и респектабельный вид. Жесткие черты его лица и напыщенные манеры выдавали всю историю его жизни. От самых гетр до очков в золотой оправе это был консерватор, примерный прихожанин, образцовый гражданин, последовательно и скрупулезно соблюдавший все общепринятые установления. Какие-то удивительные события, однако, лишили его обычного самообладания и оставили на нем заметные следы в виде растрепанных волос, пылающих век, беспокойного взгляда и суматошных жестов. Он сразу же заговорил о своем деле. «Со мной случилось совершенно необычное и неприятное происшествие, мистер Холмс», — сказал он. «В жизни не оказывался в подобных случаях. Это просто возмутительно и ни на что не похоже. Настоятельно прошу дать мне хоть какие-то разъяснения». Он надулся и пыхтел от гнева. «Ради бога, присядьте, мистер Скотт Эклз», успокаивающим тоном произнес Холмс. «Прежде всего, хочу спросить, почему вы пришли именно ко мне?» «Понимаете, сэр, это дело, похоже, не из тех, которыми занимается полиция. И все же, когда вы узнаете факты, то поймете, что я не мог оставить все так, как есть. Частные детективы — люди, к которым я не питаю абсолютно никакой симпатии. Но все же, услышав ваше имя... — Понятно. Тогда следующий вопрос. Почему вы не пришли сразу? — Что вы хотите этим сказать? Холмс взглянул на часы. — Сейчас 3:15. Телеграмму вы отправили в час. Но, глядя на ваш наряд и внешний вид, трудно не понять, что ваши неприятности начались еще утром, когда вы проснулись. Наш клиент пригладил растрепавшиеся волосы и провел рукой по небритой щеке. — Вы правы, мистер Холмс. Мне и в голову не пришло привести себя в порядок. Я был очень рад, что выбрался из этого дома. Потом я, прежде чем ехать к вам, пошел к владельцам дома, и они сказали, что мистер Гарсия всегда регулярно вносил арендную плату, и что в Вистерия Лодже до сих пор все было в порядке. — Погодите, погодите, сэр! — смеясь, воскликнул Холмс. — Вы совсем как мой друг, доктор Уотсон, у которого есть дурная привычка рассказывать истории, начиная с конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и расскажите мне в строгой последовательности, что это были за события, которые погнали вас за советом и помощью нечесанным и небритым, с незавязанными шнурками и в неправильно застегнутом жилете. Наш посетитель мрачно оглядел себя. — Понимаю, что со стороны это выглядит ужасно, мистер Холмс. За всю мою жизнь не могу припомнить ни одного случая, когда бы я позволил себе нечто подобное. Но уверен, после того, как я расскажу вам все об этом странном деле, что я сейчас и сделаю, вы меня простите. Однако рассказ его был пресечен в зародыше. В прихожей раздался шум, и миссис Хадсон, открыв дверь, впустила в комнату двоих здоровенных мужчин весьма официального вида. Одного из них мы хорошо знали. Это был инспектор Грегсон из Скотленд-Ярда. Энергичный, добрый и в меру своих способностей толковый профессионал. Он поздоровался за руку с Холмсом и представил нам второго посетителя, инспектора Бэйнса из полицейского управления графства Серрей. «Мы охотимся вместе, мистер Холмс, и след привел нас сюда». Грегсон глянул своими бульдожьими глазами на нашего посетителя. «Вы ведь мистер Джонс, Скотт Эклз и Попхэм Хаус в Ли?» «Да». «Мы все утро сегодня идем за вами по пятам». «Вы без сомнения выследили его по телеграмме», — вставил Холмс. «Совершенно верно, мистер Холмс. Мы взяли след на вокзале Чаринг-Кросс на почте, и он вел сюда». «Но почему вы меня разыскиваете?» — спросил наш посетитель. «Что вам нужно?» «Нам нужно услышать от вас, мистер Скотт Эклз, о событиях, которые привели прошлой ночью к смерти мистера Алоизиуса Гарсии из Вистерия Лодж, что неподалеку от Эшера». Наш клиент привстал, глаза его широко раскрылись, краска сбежала с его изумленного лица. — К смерти? Вы хотите сказать, что он умер? — Да, сэр, умер. — Как это случилось? Несчастный случай? — Убийство. Самое настоящее, чистой воды. — О, Господи, это ужасно. Вы полагаете, вы хотите сказать, что подозреваете меня? — В кармане убитого обнаружено ваше письмо, из которого мы узнали, что вы намеревались провести прошлую ночь в его доме. — Я так и сделал. — О, в самом деле, Вы не отрицаете?